«Может, я просто слишком устала?» – спросила она, обхватив левое плечо другой рукой. «Магия после лечения не оставляет даже шрамов, но я ведь все их помню. Рука, шея, ожоги на лице, изрезанные стеклом ладони, метки моих поражений или ошибок. Что, если в следующий раз мне не повезет и вместо руки я потеряю голову? Да ты сам разве не успел подумать об этом недавно?» Маг все-таки прекратил писать и посмотрел на нее. В этот раз Гринджер сумела угадать. Действительно, сидя в инвалидном кресле и позже ковыляя по коридорам с тростью, он не раз успел поразмыслить о том, так ли необходимо продолжать войну на уничтожение Риддла. Кайнет давно не боялся смерти, как и большая часть магов часовой башни. Но от мысли о том, чтобы вновь оказаться парализованным инвалидом, которого не смогла поставить на ноги даже одна из лучших в мире специалистов по магическим протезам и выращиванию тел, становилось жутко. Он мог бы согласиться со словами Гринджер, в этот раз все обошлось всего лишь месяцем без возможности нормально ходить, а в следующий, с другой стороны, он, Кайнет, коснулся пальцем виска, намекая ей на голос в голове, однажды участвовал в магическом сражении, можно сказать, в войне, если измерять по уровню брошенных туда сил. Естественно, его сразу же сочли самым опасным противником из всех и с первых дней начали охоту. Первый удар, уничтожена подготовленная крепость и почти все ресурсы, хотя он никак не пострадал. Он ударил в ответ и в результате дуэли остался калекой, но продолжил сражаться. Кайнет специально старался использовать самые общие фразы, чтобы рассказ трудно было привязать к определенной эпохе или стране. Была еще одна небольшая победа, еще поражение, и в конце концов перед ним встал выбор: принять позор и уйти, отказавшись от всех своих амбиций и шансов возглавить свой род, либо биться до конца, потерять близких и, возможно, свою жизнь. В результате он потерял и честь, и близких, и жизнь. Всех убили в следующую секунду после капитуляции. Со слабыми не ведут переговоров. «Слушай», — ведьма сделала паузу, с трудом стараясь подобрать подходящие слова, — «ты ведь не думаешь всерьез, что Дамблдор может так поступить?» «Нет, не в нынешних условиях и не с нами, по крайней мере», — признал маг честно. «Что старый волшебник с таким опытом и биографией на подобное в принципе не способен, он бы твердо сказать не мог. Мысль была в целом о том, что плохой, но надежный выбор может оказаться в итоге худшим. Мы пока еще не загнаны в угол. Остались возможности, остались пути. Даже если он нас в чем-то и подозревает, информации и улик недостаточно, чтобы заставить перейти на его сторону. Сейчас и лучше, если так все и останется. Или он просто дает нам возможность самим осознать и исправить свои прошлые ошибки», — перефразировала Гринджер в ответ его недавние слова, — «не считает их непоправимыми. Возможно, но не слишком вероятно, либо я всерьез недооцениваю широту взглядов и границы допустимого у нашего директора. А ты не думал, что он...» — она неопределенно кивнула назад, видимо, в прошлое, — мог бы просто отказаться от той войны после первого поражения, и все остались бы живы. Намекаешь на то, что вместо попыток устранить главную проблему Британии мне будет лучше передать свои знания более компетентным людям, а самому наслаждаться воспитанием юных волшебников, философскими беседами с Луной и прогулками по вечерам с Амандой? — ответил Кайнет своим вопросом. Затем вдруг кивнул, добавив: «и все останутся живы. Вполне возможно. Но в его случае, он не был бы собой, если бы отступил от вызова после единственной неудачи. Просто не мог поступить по-другому, кроме как отправиться во вражеский лагерь и потребовать дуэли со своим врагом. Что до меня, я мог бы отступить, когда Риддл занял тело Поттера, после его воскрешения или после разрушения Азкабана, но я остался здесь. Теперь же», — он сделал паузу — «с одной стороны, Кайнет, ты в самом деле не отказался бы уничтожить Риддла лично и обезопасить в первую очередь собственное будущее в Британии. С другой, это не было для него навязчивой идеей, от которой невозможно отступить ради большей выгоды. Предлагаю подождать до января. Если до следующего семестра так ничего и не поменяется, мы пойдем к директору и озвучим наши идеи. Что-то изменится за это время». Ведьма почти дословно повторила его недавний вопрос. «У тебя есть еще варианты, как добраться до сам знаешь кого?» «Пока только идеи, но речь не о них», — ответил маг, возвращаясь к работе над книгой. «Просто нужно немного привести в порядок дела, прежде чем делать такой шаг». Звучит в равной степени расплывчато и подозрительно. «Но тащить тебя за руку я не могу, да и сама все еще не слишком хочу выбирать данный способ», — слишком много в нем неопределенности. Разве что у нас совсем не останется альтернатив. Да, если не останется иных альтернатив, повторил он. На конец этого года у Кайнетта и в самом деле имелись большие планы. Через месяц Мерфи исполнится 16. Это еще не совершеннолетие по законам Великобритании, но уже дает определенные легальные возможности. В том числе можно жить самостоятельно без лишнего внимания со стороны бдительных соседей и службы опеки, что совпадает с назревшей необходимостью переместить свою основную мастерскую в более тихое и неприметное место. Времени и энергии, вложенных во все замкнутые барьеры и контуры безопасности, было жаль, но к текущему моменту о его лаборатории знают уже слишком много посторонних. Это уже просто небезопасно. Район Кройдон издавна был крайне популярен у жителей и гостей Лондона. Многие улицы тут никогда не спят, а самые разные заведения для туристов открыты до самого утра. Однако стоит сделать всего пару шагов от ярко сияющих даже ночью бульваров, свернуть в переулки, и открывается уже совсем другая картина. Кайнетт уверенно шел по пустой улице с редкими пятнами света от старых фонарей, выхватывающими из темноты грязь, лужи и старый потрескавшийся асфальт. Громкая музыка, шум машин, гул сотен голосов остались где-то в стороне, а здесь после полуночи царила мертвая тишина. Если внимательно присмотреться или использовать недоступные обычным смертным чувства, то порой в подворотнях и ведущих в глубину дворов арках можно было различить чьи-то тени и силуэты. Людей, скорее всего. Вот примерно в таком же месте я выросла, на удивление бодро заметила Крауч, следующая за наставником вместе с Эмбер. Только на севере, в Энфилде, а в остальном все очень похоже. Не думаю, что это повод для гордости, меланхолично отозвалась Аманда. Я дожила там до 11, ни разу не получив ножом в живот. А это, знаешь ли, достижение. Приятно, что ты сумела вспомнить детство, но я все еще не пойму, зачем мы здесь. Тем более в такое время. Кайнетт мог понять ее сомнения. Ночь со вторника на среду, есть пусть и небольшой риск, что их отсутствие в общежитиях могут обнаружить, да и чтобы незаметно выбраться из школы, пришлось потратить какое-то время и усилия, и потом нужно будет вернуться обратно. Однако Мак считал, что обучение важнее подобных мелких неудобств. А уроки, это ведь не только знания и бдение за книгами. Неподалеку в этом районе находится перекресток Лей-линий, никем пока не занятый, пояснил он, небрежно махнув рукой в сторону возвышающей над невысокими домами старинной церкви. Удобное для различных ритуалов и экспериментов место, почти незаметное для посторонних. Если ты там уже был, то почему не аппарировать прямо к воротам? Удивилась Эмбер. Сомневаюсь, что там кто-то выставил барьер, раз место не принадлежит никому. Волшебники и ведьмы слишком быстро привыкают летать и пользоваться пространственным перемещением при любой возможности. Когда любое знакомое место находится на расстоянии нескольких шагов, удобно, но нельзя забывать, что окружающий мир намного больше, чем пара улиц и дюжина домов. Он обвел рукой ветшающие здания и потрепанные жизнью деревья вдоль дороги так, будто перед ними аллея в дворцовом парке. В родной для Кайнетта реальности у ассоциации не было принято так же явно разделять мир магов и обычный мир, как это происходит здесь, по крайней мере в Британии. Даже древние фамилии с историей в тысячу лет и более нередко обладали связями в деловых и политических кругах, вкладывали средства в недвижимость, современные предприятия и корпорации. Все-таки магия во все века была довольно дорогим искусством, приумножать доставшиеся от предков финансы тоже нужно уметь. Однако даже в том мире люди, группировки и сущности, чье существование противоречило картине мира среднего обывателя, предпочитали прятаться в тенях, подальше от внимания простых людей и силы противодействия. Не зря некоторые особенно поэтичные маги предпочитали называть эту сторону реальности ночным или подлунным миром. Волшебники не стеснялись творить магию и при свете дня, но только в своих крохотных анклавах, потому Кайнетт сегодня собирался в очередной раз продемонстрировать ученицам свою точку зрения на данный вопрос. Если выбирать между вот этим и косой аллеей или Хаксмидом, то я все-таки предпочту последнее. Аманда всем услышанным пока не вдохновилась. Большой мир – это не только грязь, опасности, протянувшиеся на много миль серые дома. За этим нужно видеть возможности и потенциал. Территория, ресурсы, люди, волшебники ограничены во всем перечисленном, понимая статут слишком уж дословно. Но ведь никто не мешает купить, обменять или просто взять необходимое здесь, если при этом буква закона не будет нарушена. Это не преступление, когда свидетелей не осталось, «Такая у тебя логика», — уточнила Крауч. «Скорее мы берем то, что никому и не нужно», — Мак усмехнулся и указал рукой в сторону очередного узкого переулка. «Как очевидный пример, Ступифай». Алый луч сорвался с его ладони и ударил куда-то в темноту. Послышался звук упавшего на асфальт тела. Одновременно три силуэта бросились к идущим по пустой проезжей части подросткам. Мак ожидал этого. Он специально громко выкрикнул арию, чтобы спровоцировать атаку. Иммобилюс, чары остановки движения Кайнет тоже применил без мистического знака. Свою палочку он, как и ученицы, оставил в школе, но здесь можно было обойтись и без нее. Люмос. Неяркий магический свет выхватил из темноты трех замерших подростков, самому младшему не больше 14, старшему, на вид лет 18. У одного в руке обрезок трубы, еще двое с ножами, да и рядом с четвертым, которого Кайнетта глушил Ступифаим, тоже отблескивало на земле что-то металлическое. Яркий пример никому не нужного ресурса, спокойно продолжил маг, еще раз указав рукой на неудачливых грабителей, произнес арию стирания памяти и затем, усыпляющих чар, обливейт, саппора. Так вот, подобные отбросы мало кому нужны, и едва ли кто-то заметит их внезапную пропажу. От всего происходящего пахнет дешевой постановкой, скривившись, произнесла Эмбер. На застывших оборванцев она бросила лишь беглый взгляд, полный брезгливости. Слишком уж удачно получилось. Обычно я такие вещи чую первой, но тут выступлю за Мерфи, возразила Клэр. Она нападавших разглядывала с откровенной скукой. Это же Кройден, тем более окраины. Если бы туристов водили не там, она кивнула в сторону огней вдалеке, а здесь, то экскурсия бы выглядела примерно так. На этом перекрестке человека ударили ножом, в той подворотне зарезали двоих, а вот этот парк уже который год не могут поделить две банды. Примерно так, согласился с описанием Мак. Никакого театра, я только выбрал наиболее подходящий для демонстрации район. На самом деле место для практического занятия подыскивал Ливелин, куда лучше знакомый с не самыми благоустроенными закоулками Лондона. В итоге небольшой южный пригород, регулярно берущий почетное первое место по уличной преступности и на который приходится сразу полдесятка молодежных банд с идиотскими названиями, оказался наиболее удобным вариантом. Оставалась только подстраховка перед выходом. Их группу с момента операции сопровождал практически невидимый призрак, обнаруживающий в темноте ауры живых людей, а заранее дожидавшийся визита Сквиб сейчас находился в квартале отсюда на одной из крыш. И зачем все это? Аманда все еще не прониклась ночным приключением. Собираешься принести этих маглов в жертву, пустить на ингредиенты для зелий, использовать как источник крови или основу для какой-нибудь ручной химеры? Разве я давал повод так обо мне думать? Притворно удивился Кайнет. Нет, ничего из перечисленного не входит в наши планы. Я лишь хотел показать, что все это можно было бы здесь проделать без особенных сложностей, возникне такая необходимость. Ночь – наше время, а те места, откуда ушли или от которых отказались официальные власти обычного мира, в нашем распоряжении. Там, где территории, ресурсы и люди оказываются предоставлены сами себе. Выбирать такие места и пользоваться их возможностями – необходимое в нашей профессии ремесло, а потребность при этом распугивать мелких хищников и падальщиков – просто досадное неудобство. Звучит все достаточно очевидно, заметила Крауч. Любой главарь мафии то же самое мог бы говорить и о своей работе. Тем не менее волшебники данными идеями не злоупотребляют, насколько я могу судить. Если бы Редбл набирал свою армию инферналов из подобных отбросов общества, то смог бы накопить значительные силы, не привлекая ни малейшего внимания. Уличные бандиты, бродяги, безнадежные наркоманы. Уже скоро в его руках были бы сотни мертвецов, а никто бы даже и не начал искать всех этих пропавших людей и бить тревогу. До того момента, как будет поздно, ты бы так и поступил, поинтересовалась Эмбер. Это было бы куда более разумным планом, чем похищение первых попавшихся людей с улицы или прямо из домов. К тому же не привлекает внимания ни полиции, ни авроров. Зачем отнимать чужое, когда можно брать то, что не принадлежит никому? То же самое касается домов и территорий. Всегда можно купить за бесценок или просто занять то, от чего все давно отказались. Кстати об этом, не будем забывать и о нашей цели, добавил Мак, разворачиваясь к церкви. Заклинание остановки движения перестало действовать в положенный срок, так что у него за спиной оборванцы попадали на холодный асфальт, и даже это не прервало их сон. Больше до места назначения никто на пути не встретился. Может, Местные видели со стороны неудачу одной шайки и решили больше не лезть. А может, эта территория находилась под контролем одной банды, дежурный отряд которой остался валяться в грязи за пару кварталов отсюда. О таких нюансах он Левелина не спрашивал. Кайнетто смотрел темный сад. Немного в стороне среди разросшихся деревьев поднималась квадратная каменная колокольня, хотя куда важнее подобных ориентиров было ощущение потоков магической энергии под ногами. Махнув рукой и велев следовать за собой, маг первым перескочил невысокое ограждение, отделяющее пустую проезжую часть от старого кладбища. Хотя могилы и надгробия, разбросанные между деревьями, его сегодня не интересовали, да и людей тут не хоронили уже очень давно. Куда важнее, что эта церковь стояла здесь более 1000 лет, еще с тех времен, когда знания о лей-линиях не принадлежали лишь немногочисленным посвященным. «Приступайте», — только и приказал он, присаживаясь на высушенную заклинанием каменную скамью под деревом. Больше никаких указаний. Ученицам полезно уже отрабатывать навыки самостоятельно, хотя ничего сложного им не предстояло. Кайнет выбирал себе более подходящее место для новой мастерской, прощупывая подобные перекрестки. Он мог бы легко сделать это и сам, но решил превратить рутинное исследование в практический урок. В результате создания и активации ритуального круга заняли 30 минут вместо 10 минут. На листы пергамента с запечатленным результатом маг лишь бросил беглый взгляд, после чего направился обратно к дороге. «Еще немного времени у нас есть. Думаю, можно и прогуляться». Раз представился случай, решил он, взглянув на циферблат больших часов на колокольне церкви. Если пойдем в другую сторону, то уже через пару улиц начнутся туристические кварталы для приличной публики. Не высший сорт, но можно найти достойное заведение по вкусу. Ты предлагаешь пойти в ресторан или клуб? Недоверчиво переспросила Аманда. Скорее первое. Что ж, похоже, мне стоит вас оставить, риторически спросила Крауч, останавливаясь под деревом. Не хочу мешать свиданию, знаете ли. О, ты наконец-то услышал от кого-то про чувство такта, искренне удивилась Эмбер. Сможешь пробраться в замок сама, уточнил маг. Останавливать ее он не стал. Будет неудобно, если тебя заметит. Не беспокойтесь, а наставник, не первый раз замужем. Сколько раз мы так уже выбирались из школы по ночам за этот год. Я все успела выучить наизусть. На месте Галахада я бы еще подумала, стоит ли брать тебя замуж после таких ночных прогулок неизвестно с кем, добавила Аманда, глядя куда-то в сторону. Или о чем он не знает, о том и голова не болит. Больно тебя расстраивать, Эмбер, но ты не в моем вкусе. Так что я рада, что ты на своем месте, а Галахад на своем. Что ж, не увлекайтесь экспериментами и не пропустите завтрак уже сегодня, а ведь сразу после у нас будет урок Снипа. До скорого. Крауч исчезла с отчетливым хлопком. Навыка аппарации у нее уже хватало на перемещение между Англией и Шотландией, но присущей опытным волшебникам аккуратности пока еще не доставало. «Идем», – произнес маг, отворачиваясь и направляясь в сторону оживленных кварталов туристического центра Кройдена. «Подожди, я думала, что ты просто над ней пошутил», – растерянно ответила Аманда, прежде чем его догнать. «Почему же?» – я говорил вполне серьезно, вопреки словам, Кайнет слегка усмехнулся. «Но с чего вдруг? Это на тебя совсем не похоже. У тебя не было никаких причин волноваться обо мне. Однако это произошло. Я не вижу причин, почему иногда не делать то, что тебе нравится. Посещать более приятные части обычного мира, например». Сформулировать это можно было и получше, нахмурившись, покритиковала Эмбер. «Но сама идея слишком интересна, чтобы от нее отказываться». Глава 95. Плотные тяжелые шторы на окнах погружали аудиторию с учениками Ривенкла и Слизерина в полумрак даже в 2 часа дня. Однако профессору это совершенно не мешало, наоборот, она бодро ходила назад и вперед перед доской, совсем не опасаясь за что-нибудь зацепиться в темноте. «К сегодняшнему уроку я советовала вам прочитать главу о создании Анинербе, однако планы несколько изменились», — излагала Элеонор Аллин, на ходу делая широкие жесты одной рукой. «Похоже, тема занятия ее по-настоящему волновала. Сам предмет разговора все еще остается актуальным, просто мы возьмем другой пример, более злободневный. Те из вас, кто следит за новостями, могли уже слышать, что на этой неделе министр магии внес в Визингамот новое предложение. Мистер Малфой выдвинул идею расширить активно ведущееся сотрудничество отдела магического правопорядка и столичной полиции Макглов, для чего от них предполагается выделить в наше распоряжение отдельный отряд. который будет уже на постоянной основе поддерживать Авроров во время действий против того, кого нельзя называть, и его приспешников. Профессор Аулин, поднял руку один из студентов Рейвенкла. Еще несколько человек с обоих факультетов его поддержали. Вы без сомнения хотите спросить, а какое отношение это имеет к истории магии? Спросила Элеонора аудиторию, полуобернувшись. Ответ – самое прямое. Ведь, как известно, тот, кто не помнит ошибок прошлого, будет обречен повторять их снова и снова. Кайнет за новостями старался следить, а потому о набирающем обороты скандале уже знал. И никаких теплых чувств у него происходящее тоже не вызывало. В СМИ обычного мира на эту тему не было совершенно никаких упоминаний, даже среди искателей дешевых сенсаций и адептов теории заговора. Но вся пресса волшебной Британии кипела от возмущения, и это еще очень мягко сказано. Люциуса в статьях и интервью называли едва ли не предателем крови, и мало кто вспоминал или вообще понимал, что у него практически не было выбора в нынешней ситуации. А вот тот факт, что данную тему прямо на уроке поднимает Аулин, которую многие считали протеже Малфоя, выглядел довольно интересно. Итак, согласно проекту договора, остановившись у своего стола, Аулин сверилась со статьей во вчерашнем номере «Пророка», предполагается, что Управление специальных операций столичной полиции на время выделит из состава своего особого отряда отдельную группу в размере 50 человек, которые будут постоянно взаимодействовать с Авроратом в целях уничтожения угроз Макгловской и магической Британии. Иначе говоря, какое-то время они будут заниматься только решением проблем на нашей стороне и ничем более. А это может оказаться весьма опасно для нас уже в довольно близкой перспективе, если данный закон все-таки будет принят. Но ведь у Макглов есть причины вмешаться в поиск пожирателей смерти, произнес Росс, сидящий на соседнем с Кайнеттом ряду. Из-за этих поджогов погибли несколько дюжин человек, а расследование так и стоит на месте, если уж говорить честно. Верно, но есть разница между обменом информацией и объединением сил на поле боя. Тем более, приглашение чужих войск к себе. И насколько мне известно, министр даже не пытался вести переговоры и обсуждать условия. Возможно, они даже соответствовали его интересам, ответила Аулин. А все-таки, профессор, почему вы связали эту тему с уроком об Анинербе? Дисциплинированно подняв руку, поинтересовалась Юфимия. Что тут общего? Сходство вполне очевидно. Волшебник пытается достичь своих целей, действуя через Макглов, за счет Макглов и руками Макглов. Именно такой путь в свое время выбрал Гриндевальд. Тут стоит пояснить для тех, кто к уроку не готовился. Хотя многие Макглы считают иначе, Фридрих Хильшер, один из руководителей Анинербе, не был на самом деле волшебником, иначе его судьбой занимались бы Министерство и Авроры. Профессор решила зайти издалека. Даже среди студентов Рейвенкла мало кто вникал в подобные детали. Однако он был достаточно известен в Германии как оккультист, спиритист и чернокнижник, чтобы привлечь к себе внимание по обе стороны статута. Известно, что они с Геллертом Гриндевальдом были знакомы, более того, в том числе и через Хильшера темный волшебник манипулировал руководством страны, подкидывая им отдельные магические предметы и зелья под видом разработок многочисленных институтов этого общества. Но она резко взмахнула рукой перед собой, Кайнетту даже показалось в полумраке, что он увидел, как у Аулин удлинились и заострились ногти. В конце концов все это кончилось разгромом и поражением в войне, а десяток другой, пускай даже сотня артефактов и эликсиров ни на что не могли повлиять, когда речь идет о сотнях тысяч и миллионах солдат. Теперь, если мы посмотрим уже на сегодняшнюю ситуацию, то взаимное сотрудничество Макглов и волшебников может легко перейти в попытки одних волшебников с чужой помощью получить преимущество над другими, а после те могут привлечь на свою сторону иных Макглов, и вскоре волшебники с обеих сторон уже не будут иметь значения, как это много раз происходило раньше. Либо Макглы и сами решат пересмотреть условия подобного сотрудничества. Примеры из истории тоже известны. МЭМ, Министерство магии и правительство Ее Величества общаются и сотрудничали постоянно с принятием статута, подчеркнуто равнодушно напомнила Тейлор со своего места. Она не была готова видеть в обычных людях угрозу из-за каких-то примеров истории. Сейчас одна группа волшебников вновь стала активно вмешиваться в дела немагического мира, потому двум сторонам временно пришлось взаимодействовать теснее, вот и все. Вижу, вы все еще не понимаете, о чем я говорю, Аулин обернулась к ней, сверкнув красными глазами. Взяла в руки газету и медленно прочитала вновь. Отдельная группа особого отряда отдела специальных операций. Такое сложное деление явно предполагает множество различных секций и подсекций, команд и подразделений, а для всего этого нужны люди. Кто-нибудь может мне сейчас назвать численность столичной полиции Макдлов? Где-то 1030 или чуть меньше, мэм, через несколько секунд произнес Саймон. А в этом особом отряде, откуда они выделяют к нам людей? Точно не помню, вроде бы как человек 600 или 700, могу ошибаться. В любом случае, 3 балла Ривенкла за информированность. Теперь вы видите, о чем я хочу сказать. Она обвела аудиторию взглядом. Одно подразделение из множества превосходит в разы весь Аврорат целиком, даже с учетом наших последних реформ. Им не стоит больших сложностей выделить для новой задачи 50 подготовленных бойцов, ведь стоит в строю все равно намного больше. А все население магической Британии сопоставимо с количеством стражей порядка у Макдлов только в Лондоне и окрестностях, не говоря о других городах Англии, тем более Шотландии и Ирландии. При настолько несопоставимой численности равное сотрудничество долго не продлится, и рано или поздно одна сторона начнет навязывать другой условия и свои порядки, произнесла Аллен с полной уверенностью в своих словах. Особенно если мы попытаемся заставить Макдлов решать наши проблемы за нас. Ведь если проблемой потом вдруг станут сами Макдлы, то защищаться нам будет уже нечем. Поэтому за все века существования статута мы рано или поздно все равно возвращались к прежней ситуации, к поддержанию дистанции, к минимальному общению с властями обычного мира, когда обе стороны практически никак не влияют друг на друга и не вмешиваются в дела. История учит нас, что разумная изоляция – наилучший выбор для поддержания стабильности. «Профессор, вы разрешите высказать свое мнение?» – спросил Кайнет, когда новых вопросов не последовало. «Конечно, мистер Мерфи, у нас урок истории, а не собрание секты. Я предпочитаю, чтобы ученики понимали исторические события и вызвавшие их причины, вместо того, чтобы просто верить мне на слово». «Прекрасно», Мак встал со своего места. Случай представился хороший, так что он надеялся донести до остальных привычные и знакомые для себя идеи. «Я просто хотел сказать, что вижу исходную проблему несколько в ином. Не в том, что обычных людей на порядке больше, а в том, что мы глобально разделяем мир волшебников и мир Макдлов. 300 лет назад было удобнее закрыться в нескольких анклавах и продолжить жить внутри как раньше, постепенно отдаляясь от обычных людей и их проблем. С другой стороны, уйти в тень можно было и иначе. Скажем, создать тайное общество, какие тогда уже появлялись и у Макдлов. Жить среди людей, обедать, одеваться, проводить досуг в обычном мире и за обычные деньги. А магию практиковать за закрытыми дверями, среди своих, в качестве работы или научных исследований в собственных интересах. При этом статут не будет нарушен. Забавно, что в наше время куда больше под это все подойдет закрытая корпорация, заметил Керри. В королевстве наверняка есть пара дюжин компаний, где сотрудников наберется 1020-30, но в новости они особенно не попадают, и чем там занимаются, мало кто понимает. При этом они вполне могут владеть землей, у них могут быть свои частные школы, больницы, гостиницы, парки, жилые комплексы. Жить среди Макдлов, произнесла Силвин вполголоса, но презрение в тоне легко расслышали все. Закрытые поселки, частные клубы и тому подобные вещи Макдлы изобрели не вчера. Хватало бы только денег, а забор для простых людей всегда найдется, показала осведомленность в теме Маковой. Это все, конечно, забавно звучит, но мы – это мы, а Макдлы – это Макдлы, возразил один из слизеринцев. Раствориться среди простецов означает стать такими, как они, отказаться от наших обычаев, культуры и моды. Манти, гоночные метлы и поездки на паровозе – небольшая утрата для истории, ответил Кайнет, уже не вставая. Когда они уйдут в прошлое, раз или два в год можно и нарядиться в исторический костюм на каком-нибудь фестивале. Что маглорожденный может в этом понимать? Приятно видеть, когда студенты имеют собственное мнение и готовы его отстаивать, быстро произнесла Аллен, прежде чем дискуссия превратилась в обмен оскорблениями. Желающие получить дополнительные баллы к следующему уроку могут представить эссе на тему «Новые формы сосуществования с маглами без нарушения статута секретности, размер я не ограничиваю». Но что касается вашей идеи, мистер Мерфи, то чем бы такой подход нам помог в данной ситуации? Если бы не министру магии, а грандмастеру тайного ордена или исполнительному директору корпорации, объединяющей волшебников, Премьер-министр сделал то же самое предложение о сотрудничестве. Самый простой ответ, что без официантов, журналистов и продавцов среди волшебников было бы куда больше готовых встать в строй, а разница в численности сил правопорядка не была бы уже настолько вопиющей, Мак не стал вслух упоминать и разницу в силах и боевых возможностях. Численность основного состава охотников часовой башни без учета наемников была сопоставима с британским авроратом. Но вот на попытки офицеров полиции или даже армии давить на кого-то из них численностью и своей подготовкой он бы посмотрел с немалым интересом. Еще можно сказать, что нам и им было бы куда проще договориться при наличии у нас связей и ресурсов, понятных и доступных их пониманию, будь то капитал или политическое влияние. Сейчас, хотя мы и говорим на одном языке, но наша политика и даже наше золото ничего не стоят для обычных людей, но все могло быть и иначе. Или еще может быть, ведь нам известны волшебники и ведьмы, которые после выпуска из школы живут и даже работают среди маглов, а магию превращают во что-то вроде хобби для всей семьи. Значит, этот подход имеет право на жизнь, дело только в желании. Несколько десятков или даже сотен человек – это не то же самое, что десятки тысяч. Впрочем, у нас все-таки урок истории магии. И теперь, когда вы видите, насколько актуальной остается данная проблема, я предлагаю перейти к попыткам отдельных чиновников министерства и частных лиц, скажем так, обойти статут за последние 200 лет. В середине 18 века был скандальный и громкий суд над главой отдела международного сотрудничества. Помню, сколько было шума в газетах на этот счет. Занимательная статья, прокомментировала Лавгуд, закрывая свежий номер журнала, хотя ей немного не хватает глубины. Практическое применение неполной трансфигурации из частных примеров сводится к общим принципам, это проделано хорошо. Однако за представленным разбором нет какой-то базовой теории, это скорее руководство по использованию данного направления в разных ситуациях, чем полноценное исследование явления с объяснением его природы. Но я думаю, некоторые способы достаточно оригинальны. Кайнет уже научился различать, когда Лавгуд передает слова матери, а когда озвучивает собственное мнение. Да это было не так уж и трудно, разница в их характерах оказалась достаточно велика. Остальные ученики, не знающие о камне и Пандоре Лавгуд, просто считали, что в Луне либо запоздало проснулся дух Рейвенкла, либо на нее просто дурно влияет нынешняя компания. Хотя и те, и другие при случае охотно пользовались ее новыми знаниями, которыми ведьма охотно была готова делиться. В любом случае, мнение сейчас высказывала Пандора, разве что последний комментарий ее дочь могла и добавить от себя. «Еще интересный момент», — добавила Крауч, подбирая журнал со стола. Она сидела напротив на диване между Галахадом и Офелией. В этом углу гостиной на стихийный научный диспут собралось пара дюжин студентов, преимущественно из клуба. На Рейвенкла такое было в порядке вещей, стоило только возникнуть интересной теме. Большая часть формул рассчитана на современные материалы. Вместо камня или дерева, железобетон, пластик, нержавеющая сталь. Насколько показало то испытание в турнире между школами, едва ли в магической Британии при всем желании кто-то сумеет найти хоть один забор из стальной сетки, чтобы вот такое к нему применять, она указала пальцем на одну из формул. То есть это руководство по сражению в мире маглов при помощи трансфигураций, уточнил Росс. Странно, как редакция вообще такое пропустила. Сражение в мире маглов не означает обязательно сражение против маглов, возразила Аманда. Маглорожденным тоже нужно себя защищать разными способами, да и чистокровного иногда в самые разные места занести может. Что-то вроде того, как если бы Малфой решил завалиться в ночной клуб, а его еще на входе приняли вышибал и выкинули в ближайшую помойку, предположил Керри. Хотел бы на такое взглянуть. И что это за псевдоним, профессор Арчибальд, добавила Клэр. У нас в Хогвартсе таких нет, даже среди ушедших в отставку. В Шармбатоне, насколько мне известно, тоже. А в Дурмстранге вообще едва ли найдется кто-то с таким именем или фамилией, тут я не уверена. На континенте хватает и мелких частных школ, преподаватели которых могут называть себя профессором, ровным тоном, почти не выражающим интереса к происходящему, произнес Кайнет. Да и если это псевдоним, он может быть вымышленным полностью. Человек с улицы, без хоть какой-то должности и репутации, либо нужных связей, вряд ли бы смог добиться публикации, там предпочитают иметь дело со своими знакомыми авторами, не согласился с ним Ирвин. Да и видно все-таки, что этот волшебник пишет уже не в первый раз, в статьях такое всегда чувствуется, когда много читаешь. Если бы Сансет договорилась со Слакхарном и выставила свои наработки по альтернативным ингредиентам зелий, было бы сразу заметно, если только профессор всю статью сам не перепишет. Без обид, Саймон. Да понятно, что рано ей пока такое. Там бы текст начинался с фразы «Я была абсолютно уверена, что оно не рванет», но самое интересное, что Мак совсем ничего не делал, чтобы узнать мнение клуба о собственной публикации. По многовековой традиции факультет Ривенкла имел бессрочную подписку на все немногочисленные газеты, журналы и альманахи волшебного мира Европы, хотя бы косвенно посвященные изучению магии. А значит, и этот журнал, издаваемый во Франции, рано или поздно оказался бы в их гостиной у всех на виду, а после неизбежно вызвал обсуждение среди студентов, как бывало каждый раз с новыми материалами об их искусстве. Особенно, когда кто-то предлагал нестандартный взгляд на давно известную проблему, как это проделал Кайнет. Сам он в обсуждении практически не участвовал, Луна за счет помощи Пандоры неплохо направляла дискуссию и сама. В результате Мак первым заметил вошедшую в гостиную Тейлор. Ведьма не стала тратить время на приветствия и разговоры, сразу целеустремленно направившись в сторону их компании. «Мерфи, пойдем», — с хмурым видом произнесла она, явно торопясь. Пояснилось не особо скрытым сарказмом. «Есть срочный разговор насчет клуба, наш верховный лидер. Мы могли бы обсудить это и здесь». Крауч обвела рукой несколько сдвинутых вместе кресел и диванов, а также всю их компанию. «Это касается студента с другого факультета», — нетерпеливо бросила Карин. «Поторопись, Мерфи, Гермиона уже ждет». «Я понял», — произнес Мак, поднимаясь. Кивнул собравшийся последовать за ним Аманде. «С великой должностью приходит и великая ответственность, Кха», — напутственно произнес ему вслед Саймон. Внезапно закашлялся, поймав небольшой порыв ветра в лицо от Клэр. Тейлор уверенно шла по коридору, не задерживаясь и не оборачиваясь. Кайнет, глядя ей в спину, уже скорее просто по привычке оценивал возможную угрозу. Все-таки ни о чем подобном они заранее не договаривались, Гринджер тоже не предупреждала ни о каких срочных делах, которые они не могли бы обсудить в клубе или завтра между уроками. Все это выглядело подозрительно, однако Кайнет был слишком высокого мнения о своих талантах, потому не верил, что после его уроков кто-то смог бы легко и безупречно взять Карин под ментальный контроль. Уж слишком ее когда-то шокировала даже демонстрация простого гипноза, действию Империя она бы сопротивлялась изо всех сил, а это будет заметно. Сотрудничать добровольно с пожирателями или даже с их детишками из окружения младшего Малфоя она никогда не станет. Остается разве что маловероятный сценарий с засадой Авроров и Карин, которая решила вместе с ними избавить школьников и особенно Гринджера от оказавшегося среди них темного мага. В свое время Уизли пытался в меру своих невеликих сил провернуть нечто подобное, Тейлор могла бы оказаться более упорной. С другой стороны, вряд ли она бы стала рисковать непричастной к возможным злодеяниям Мерфи Аманды, а рассчитывать, что Карин сумеет быстро и без риска вывести ее из строя, было бы слишком наивно. Тейлор за последний год весьма неплохо продвинулась в исцелении, куда выше среднего для пятого курса Хогвартса, но больших успехов в дуэлях она так и не достигла даже с чарами Безария и мистического знака. На самом деле, над этим еще стоит поработать в ближайшие пару лет, в мире, где смертельная угроза может возникнуть внезапно и без предупреждения, любой маг обязан иметь в своем арсенале хотя бы 1-2 надежных и отработанных боевых приема, которые хотя бы позволят выиграть время и суметь сбежать. Кайнет даже успел подумать, что в своих рассуждениях начал противоречить сам себе, однако Тейлор не дала ему продолжить, остановившись у одного из пустых классов, чтобы торопливо снять запирающие чары с дверей. Аберта, затем последовало еще несколько похожих заклинаний в нужной последовательности, и только после четвертого потемневшая деревянная дверь сама собой открылась. «Ревелия», без стеснения произнес маг, увидев одиноко сидящую за партой Гринджер с книгой в руках. Когда ничего не произошло, он спокойно убрал мистический знак и шагнул в комнату, Эмбер последовала за ним. Тейлор шла последней, она же сразу начала вновь накладывать заглушающие, сигнальные и закрывающие дверь чары. «Аластер плохо на тебя влияет, Джеймс», — произнесла Гриффиндорка, закрывая справочник погодных чар. «Хотя он на всех плохо влияет. Хорошо, что вы быстро пришли», — донесся голос из пустого угла. Поттер сбросил серебристую ткань, становясь видимым. Прятался он там не один, Сбоку к волшебнику прижималась младшекурсница с Хаффлпаффа, не достающая ему пока даже до плеча и потому легко поместившаяся под зачарованной мантией. «Мы все собрались из-за нее», — перешел маг сразу к делу. Про себя он отметил, что стандартные поисковые заклинания Поттера и его спутницу как обычно не обнаружили. Он упоминал, что его мантия — практически семейная реликвия, но это выглядит как настоящее исключение из известных правил. «Да, из-за нее», — ответила Грейнджер вместо однокурсника. «Похоже, моя последняя выходка только укрепила нашу сомнительную репутацию, так что мисс Уайтстоун решила искать помощи именно у нас». «Элизабет Уайтстоун, Хаффлпафф, второй курс», — практически прошептала та, так что приходилось вслушиваться в каждое слово. «Я мне и моей семье недавно угрожали пожиратели смерти. Месяц назад пришло письмо, что мама попала в аварию, меня тогда отпустили из школы домой на выходные. Я полукровка, но мы почти не ходим в волшебный мир. Папа после Хогвартса устроился на обычную работу и колдует только дома. Неважно, главное, что дома нас в тот день уже ждали эти бандиты. Долохов, как на плакатах и в газетах, а других я не узнала. Они сказали, что подстроили аварию, сказали, что все будет намного хуже, если кто-то узнает, если я скажу Аврорам или даже учителям. У них есть люди и в министерстве, и в школе, они сразу узнают. Это все я виновата». Она и так с трудом сдерживалась, но после этих слов заплакала, уже не таясь. «Тише, тише, ты тут ни при чем», — произнесла Тейлор, быстро присаживаясь рядом и пытаясь утешить второкурсницу. «Ты не сделала ничего плохого, Лиза». «Сделала». Не прекращая плакать, ответила та. «Слишком много хвасталось у нас на факультете. Тут у одного дядя в Визингомате, у другой старший брат, Аврор, а я для них кто?» Вот и начала говорить, что моя мама в правительстве у Макглов работает, с важными людьми, из парламента, из разных министерств. Мне поверили, стали вопросы задавать, мнения спрашивать. А кто-то точно пересказал старшим все, что я там наболтала. А мама ведь просто чиновник в администрации Лондона, а не какой-нибудь там тайный советник, она с министрами за руку не здоровается. Я всего чуть-чуть преувеличила, а в результате пожиратели пришли с вопросами именно к нам. «С вопросами», — повторил Кайнет спокойно, игнорируя ее слезы и усилия Тейлор утешить второкурсницу. «Что они хотели знать? Про этот новый закон, про полицию Макглов и тех, кого отправит к Аврорам. Кто там у них главный, где его искать, как подойти? Я ведь всем говорила, что у родителей есть такие связи, дура. Они выяснили у вас, что хотели». «Да откуда? Мама знает главу столичной полиции в лицо, но видела всего несколько раз у себя на работе. Она им так и сказала. Этого было мало. Они продолжили угрожать, и навели палочку на меня. Тогда она сказала, что знает несколько человек, которые знают других людей, которые знакомы с кем-то в руководстве полиции. Объяснила, кого из них как зовут и где их найти. Главный у пожирателей сказал, что еще вернется, когда будет нужно до них добраться, и мы ему поможем, а до того за нами будут следить. Потом он наложил на родителей обливейт, мне пообещал, что если я расскажу им или любым взрослым, то всем будет плохо. Почему он не стер памяти тебе?» — задал логичный вопрос Поттер. «Они сказали, когда придет время, я теперь смогу их убедить быстрее». «Ясно. Посмотри мне в глаза, Элизабет», — приказал маг, пододвигая стул и садясь напротив нее. «Вспомни все, что тогда происходило у тебя дома. Все лица, все разговоры, все подробности. Чем больше я увижу, тем легче нам будет тебе помочь. Вы так умеете? Хотя да, конечно. Хорошо, я очень постараюсь». В тишине прошло около 10 минут. Все остальные старались не издавать ни звука, чтобы не мешать им сосредоточиться. Кайнет перебирал яркие, но довольно хаотичные воспоминания, отбрасывая лишнее и уделяя внимание наиболее важным фрагментам. Разумеется, юная ведьма совершенно не умела работать даже со своей памятью, образы в ее голове быстро сменяли друг друга, быстро расплываясь или искажаясь под действием эмоций, однако маг сумел составить для себя общую картину. Наконец, он прикрыл глаза и произнес: «Достаточно, я увидел все необходимое. Тебе лучше вернуться в гостиную, Элизабет, иначе кто-то может заподозрить неладное. А вы? Мы постараемся решить эту проблему, пока твоей семье ничего не угрожает», — добавил он, поднимаясь на ноги. «И так будет, если ты и дальше сделаешь вид, что ведешь себя, как было велено. Не говори никому и лучше даже не думай об этой встрече. Понимаешь меня?» «Да». «К кто-то другой ведь тоже так сможет все посмотреть. Именно. Гарри, позвала Грейнджер, отведешь ее также обратно к подземелью? Хорошо. Карин, сейчас откроешь ему дверь. Поттер только молча кивнул, накинул свою мантию и жестом предложил второкурснице занять прежнее место. «Что скажешь?» – спросила Грейнджер негромко, когда за ее другом и ведьмой с Хаффлпаффа закрылась дверь. «Она считает всю историю правдой», – ответил маг. «Но это еще ничего не значит. Даже если все эти воспоминания настоящие, чего я пока не гарантирую, для нее могли просто разыграть спектакль. Скажу грубо, но пожиратели бы скорее выпытали все, что им требуется, а потом убили всех», – произнесла Эмбер. «Или стерли память сразу всем, если не хотят раньше времени привлекать внимание. Оставлять свидетеля не имеет смысла, раз они уже узнали, куда и к кому идти дальше. А если им нужны будут помощники, то лишние полчаса на новое запугивание ни на что не повлияют. Если это не очередная ловушка», заметила Тейлор мрачно, «которые они так любят, может, даже и не для нас. Если бы она с рассказами про пожирателей и Долохова прибежала в Аврарат, те бы обязаны были проверить, а там на месте очередная толпа инферналов в подвале. А может, это персональный подарок и выводили ее именно на тебя», добавила она, глядя на Грейнджер. «Еще недавно я и сама не знала, что едва не убью человека из-за упоминания сама знаешь кого и так прославлюсь на всю школу. Это тоже могло быть частью плана», ответил ей Кайнет. «На людях спровоцировать тебя или кого-то из нас, а после продолжить игру через нее. Грюмы и его паранойя плохо влияют на всех нас», вздохнув, повторила Грейнджер. «Ладно, вопрос в том, что мы будем с этим делать. Ты же не пообещал ей помощь просто для вида? Уничтожить несколько оставшихся пожирателей смерти было бы полезно», озвучил маг свои приоритеты. «Но сначала нужно понять, что происходит на самом деле. Все выглядит как несколько случайностей, но история слишком мне кое-что напоминает. Помнишь, когда Лин говорил об игре с Шулером и необходимости сбросить карты?» «Да, помню. Игра с их стороны никогда честной не бывает, но мы должны хотя бы выяснить, насколько все плохо. Используют девочку против нас без ее ведома или она действительно сама решила искать помощи? Если окажется, что пожиратели просто решили идти напролом, а мы сами напридумывали вокруг этого дела сложности и не стали вмешиваться, хотя могли спасти людей, то никто другой виноват не будет». Долгожданный для многих вечер Дня Всех Святых получился крайне шумным, хаотичным и суетливым. Для начала, несмотря на то, что директор и деканы поддержали идею следовать традициям Макдлов, не меньше четверти учеников и пальцем не пошевелили, чтобы присоединиться к маскараду. Многие чистокровные и часть полукровок либо предпочли обычные праздничные наряды, либо не явились в большой зал вовсе. Кто-то просто не понял идеи переодевания в нечисть, однако многие намеренно проигнорировали варварские обычаи большого мира, а среди принявших участие немало оказалось тех, кто переоценил свои таланты в трансфигурации, либо просто не подумал, как в каком-нибудь костюме савана смерти танцевать или хотя бы просто ходить. Пускай и подобные моменты для кого-то лишь добавляли веселья и абсурдности происходящему. Интересно, многие ли из присутствующих знают, что вообще означает название Соллимнитас Омниум Санкторум и причем тут апокалипсис? Задумчиво произнесла Луна, оглядывая зал. Ее зеленое платье довольно точно повторяло одежду Бараванши, убитой год назад на изнанке замка. Заостренные уши дополняли образ. Многие из присутствующих скорее спросят, какого дьявола ты это знаешь и зачем бы это было надо им? Лениво отозвалась сидящая рядом Клэр. Она покачивала в руках посох, сейчас замаскированный под грубо обточенную гигантскую кость. Она решила не искать простых путей и для бала выбрала изрядно порванную в нужных местах меховую одежду, изображая какого-то редкого полярного демона. Этим она заранее уже заслужила пару баллов от Аластера за изучение факультативного материала по зати. Даже Ривенкла теряет былой дух изыскания неведомого. «Луна, нам тебя одной хватит на пару лет на весь факультет, чтобы засчитали норму в плане и изысканий, и неведомого. И Мерфи, еще лет на пять». Сидящий за соседним столом Кайнет усмехнулся, но промолчал. Объяснять Крауч, насколько редким и опасным на самом деле является зеркало души, даже в сравнении с его собственными разработками и изобретениями, он пока не видел смысла. Ученица делает неплохие успехи в магии стихии, но тонкие взаимодействия внешнего мира и внутренней реальности для нее пока слишком абстрактны, чтобы оценить. Наконец, оглушительный лишенный ритма грохот современной музыки сменился классической мелодией. Мак поднялся на ноги и протянул ладонь, занявшей соседнее место Эмбер. «Еще один танец, извольте, граф». Кайнет только слегка покачал головой, но не ответил. Не желая выглядеть нелепо, он выбрал довольно простой наряд. Старомодный темный костюм с шейным платком вместо галстука, тяжелый черный плащ сверху, классический образ Кристофера Ли из старого, для нынешнего поколения волшебников, фильма. Плюс простейшее зелье, на несколько часов меняющее цвет глаз. Аманда, впрочем, тоже не стала слишком утруждать себя приготовлениями, воспользовавшись тем же зельем, с помощью трансфигурации создав зеленое платье по моде конца 19 века и уложив волосы в высокую старомодную прическу. «Вы оба там поосторожней, не попадитесь Гермионе», — посоветовала Клэр, направляясь к Галахаду. «Она вашего юмора может и не понять. Уверена, она вполне оценит всю иронию», — не согласилась Лавгуд. «Вильгельмина здесь полностью на своем месте. К тому же Мионы тут все равно сегодня нет», — недовольным тоном произнесла до того молчавшая Тейлор. Карин изображала, как ни странно, ведьму, только из какой-то другой школы. Мантию заменяло длинное белое платье почти до пола, а вместо палочки в руках она вертела жезл, украшенный грубо вырезанным из дерева и нарочито криво покрашенным черепом со светящимися глазами. «Или она хочет, чтобы мы так считали», — задержавшись, театрально прошептала Крауч. Продолжила, постепенно понижая голос. «Вдруг она посчитает подходящим испытанием для своих способностей как раз костюм невидимки, а потому прямо сейчас она бродит где-то тут, может быть, буквально рядом с нами. Вроде бы она недавно рассказывала про один фильм, где что-то такое было. Да, вполне возможно. Она и меня заставила посмотреть, а потом говорила, что там встречаются интересные идеи», — неожиданно согласилась Тейлор. Провела ладонью у лица, будто снимая вуаль. «Узнаем точно, если она появится только под конец вечера и потом драматично выпрыгнет в разбитое окно. Это тоже у вас входит в традиции Хэллоуина», — уточнил подошедший к ним Эшвуд, удивленный таким поворотом разговора. «Это будет слишком глубокое погружение в роль», — не очень понятно ответила Карин, поднимаясь на ноги и закидывая свой жезл куда-то за спину, где он остался висеть. Она тоже решила не сидеть весь вечер одной и найти пару. На этом разговор и закончился. Хотя Кайнет считал, что версия с испытанием своих сил не слишком вероятна. Куда выше шансы, что Гринджа решила не дожидаться очередной провокации прямо в большом зале и при нескольких сотнях свидетелей. Ни у нее, ни у остальных участников клуба до сих пор не было уверенности, что столкновение в коридоре произошло случайно, а не было спланировано заранее кем-то из чистокровных. Конечно, на празднике можно было попытаться вывести из себя кого-то еще, Поттера, Мерфи или ту же Тейлор, но эффект от этого будет уже не таким ярким. «Забавно», — рассеянно произнесла Эмбер, когда они начали танцевать. «Что именно? Гринджер, и как она, может быть, сейчас невидимой висит где-то под крышей зала?» Мак демонстративно оглядел зачарованный потолок, клубящийся тучами. «Или насколько тебе идет образ невинной девы, которую я толкнул на путь зла?» «Нет, она не поддержала шутки. То, что ты до сих пор никуда не убежал, не перебрал всех старшекурсниц, не исчез, чтобы снова найти себе приключений. У нас, можно сказать, уже определенные традиции сложились, а ты сейчас просто здесь танцуешь со мной. Удивительно. Иногда нужно делать перерывы. Не ты ли сама меня в этом убеждала? А как же та полукровка, которая может привести нас к пожирателям? Разве сейчас не был бы идеальный момент уйти отсюда и отправиться проверять такую наводку? Потому было непонятно, говорит она всерьез или это такая тонкая издевка над прошлым поведением Мерфи. Спешка нам в этом только повредит, возразил Макс спокойно, готовя костюм. Он заранее озаботился зачарованием, блокирующим распространение звука дальше пары шагов. Так можно обсуждать сомнительные темы даже рядом с посторонними, главное не слишком увлекаться. Весь этот ход может быть уловкой, и еще неизвестно, чьей именно. А стратегию набрать побольше оружия и кинуться в бой мы уже, по-моему, переросли. И даже в самом худшем случае, если все наши догадки верны, опасность прямо сейчас никому не угрожает. Потому я лучше проведу этот вечер здесь, чем ползая по темным подворотням в поисках следов засады. Мне это льстит, но все-таки то, о чем она говорила, звучало достаточно опасно, особенно в сочетании с тем уроком Аллин. Опасно, но не сейчас, это вопрос бюрократии, заметно поморщившись, объяснил Кайнет. В свое время и как лорду, и как преподавателю ему приходилось иметь дело с документами, отчетами и инструкциями намного больше, чем хотелось бы. Согласование таких вопросов ни в Министерстве магии, ни в обычном парламенте быстро не проходит, а когда им еще и нужно взаимодействовать между собой, то работа и вовсе может занимать месяцы, если не больше. Пожирателям нет никакого смысла вмешиваться сейчас, пока ничего еще не готово и даже не решено, а нужные им маглы под постоянным надзором и пройдут еще множество проверок с обеих сторон. Обычные люди способны без нашей помощи обнаружить воздействие империя или изменение памяти, удивилась Эмбер. Кайнет напомнил себе в ближайшее время подтянуть ее знания и навыки в ментальной магии. К сожалению, да, если вмешательство было проделано без должного умения, а именно так слишком часто и происходит, сказал он. В ассоциации владение гипнозом и модификацией памяти считалось обязательным даже для студентов. Другой вопрос, что редко кто пользовался ими на должном уровне и не допускал глупых ошибок. В конце концов, большая часть ментальных чар основываются на самых обычных фокусах и уловках с отвлечением внимания или внушением, просто усиленных в дюжину другую раз магией. Однако даже непростительное заклинание не дает абсолютного эффекта, его можно преодолеть, что говорить о более слабых вариантах. А ведь вражеского солдата можно подкупить, шантажировать, обмануть фальшивым приказом. Предусмотрительный и желающий долго прожить без ножа в спине командир будет замечать любые странности в поведении, а магия их неизбежно вызовет, особенно наложенная недостаточно умело. Со стороны пожирателей разумнее всего будет вмешаться только в самый последний момент, тогда же стоит действовать и нам. А если они не поступят как умные люди, тогда проблема будет вскоре устранена даже без нашего участия, а может и вовсе без волшебников. В этот момент мелодия в зале снова сменилась. После пары медленных классических композиций вновь зазвучала хаотичная современная музыка. Кайнет привычно направился к месту за столом, чтобы взять перерыв, но Аманда остановила его и указала на выход из зала. Произнесла, хотя голос едва был различим за навязчивым грохотом ударных: «Может, пока пройдемся?» Маг только кивнул, одобрив эту идею. В коридорах замка царил полумрак. Вместо знакомых магических фонарей и бездымных факелов их освещали оранжевые тыквы со свечами, развешанные по стенам. Было их не так уж много, так что хватало теней от статуй, рыцарских доспехов в нишах, ленты гирлянд на окнах. Кайнет с удивлением отметил, что ему нужно заставлять себя вглядываться в полумрак, подмечая опасные места и отслеживая подозрительное движение. Ему и в самом деле хотелось расслабиться и поддаться атмосфере праздника, не думать об очередной попытке нападения. Лишь поднимаясь по темной лестнице и поддерживая под руку Эмбер, он позволил себе потратить энергию на ночное зрение вместо заметного издалека люмоса. По пустому третьему этажу он уже шел без опаски, даже не касаясь спрятанной в рукаве пиджака палочки. «Джим, а ты думал, что будет дальше?» — нарушила тишину Аманда, вырвавшаяся на пару шагов вперед. «С пожирателями? Нет, с твоими уроками. Сейчас у тебя 4 ученицы с половиной, если мы посчитаем Тейлор, но для Гермионы это последний курс. Еще через год закончит школу Лавгуд. Потом и у нас сначала итоговые экзамены, а после выпуск. Наш клуб продолжит существовать, я надеюсь, но ты сам успеешь сделать то, чего хотел». «О, об этом я как раз думаю постоянно», — ответил Кайнет, останавливаясь у окна. Аманда оперлась на следующий подоконник, но запрыгивать на него в таком платье не рискнула. «Продолжить индивидуальные уроки после выпуска нам никто не помешает, но вот удастся ли организовать из этого нечто большее, пока вопрос открытый, хотя планы у меня есть. Полдесятка человек, это ведь совсем немного, да и пары лет занятий тоже совершенно недостаточно для настоящего результата. И как же ты это определяешь?» Кажется, она искренне заинтересовалась ответом на этот вопрос. «Очень просто. Моментом, когда ученик готов занять место учителя. Кто у нас там сейчас из самых одаренных с третьего года? Райт и Хиггинс?» — спросил маг. Хотя обучением младших курсов в клубе он и не занимался, но старался отслеживать их индивидуальный прогресс. «Аманда, если ты возьмешься за них лично, то сможешь за полгода обучить бесполочковой магии, если это будет крайне необходимо», — медленно ответила она после раздумий. «Несмотря на все преимущества, неприменение магии без волшебной палочки, ни освоение данного навыка нельзя было назвать приятными и легкими вещами. А сумеешь ли наметить для них отдельную программу развития на ближайшее будущее? Райк предпочитает дуэли и неплохо разбирается в рунах, а Хиггинс больше подходит ритуалы, магические круги и глифы. Со вторым у твоего стиля больше общего, но сможешь ли ты донести до него, как и почему одни и те же по действию ритуальные круги для начертания отличаются в зависимости от текущего дня недели и месяца. Их нужно сверять по эфемеридам. В какие дни квадрат вписывается в треугольник, в какие, наоборот, а когда первой фигурой вообще будет пятиугольник внутри еще пяти других. Но почему рисунок магического круга именно так зависит от текущего расположения планет, если ты хочешь сохранить его эффект? Настаивал маг. Не знаю. Я просто запомнила их порядок, когда возникла необходимость. Квадрат, Сатурн, треугольник, Юпитер и так далее, в нужный момент сверяешь по таблицам. А всему виной Кеплер с его мастериум Цосмографхицум. Он тогда представлял орбиты планет как круги, а их площади показал через соотношение платоновых тел, правильных многогранников, объяснил он, вспоминая одну из лекций факультета астромантии, на которой присутствовал много лет назад. Теория оказалась неверна, но уж очень хорошо она легла на астрологию и все, что с ней связано через гармонию земного и небесного. Соответственно, проекции выбранных им фигур на рисунке обозначают положение приписанных им планет на текущий день и час, что позволяет задействовать в ритуале дополнительные силы или хотя бы избежать помех. А если не хочется учитывать движение небесных тел в магическом круге, то придется просто каждый раз рисовать куб Метатрона. «Какой куб?» – переспросила Эмбер растерянно. «Это практически философский камень для священной геометрии. Трехмерная фигура, которая в идеальной симметрии содержит все остальные правильные фигуры, возможные в нашем мире». Транситус, достав палочку, он по памяти сотворил на стене белой краской рисунок правильного шестиугольника с кругами в каждой вершине и множеством более мелких деталей внутри. Это крайне упрощенное изображение. Считается, что с его помощью один из архангелов в начале времен мог творить живое и неживое. Насколько я помню, церковники много раз пытались воссоздать через свои таинства эту мистерию, что позволило бы им приблизиться к мраморному фантазму, но они так и не преуспели. Мак остановил себя, поняв, что слишком увлекся и наговорил слишком много, в прямом и переносном смысле слова. Выдержав неловкую паузу, он молча стер рисунок со стены и все-таки произнес: «Извини, вряд ли это было тебе интересно». «Нет, о последней части я даже никогда не слышала», — отозвалась Эмбер, быстро. «Но потом обязательно посмотрю в книгах». «Да и к чему извинения? Мы для того сюда и пришли».